Глава третья. Большую часть следующего дня я провела, работая над книгой. Процесс шел, отвлекаться не хотелось, однако нужно было собираться на поэтический вечер. Я решила, что это событие в моей жизни не столь важное, потому нацепила джинсы и просторную кофту, волосы забрала в хвост. Деррида мой прикид не оценил. «Ты думаешь, это подходящий наряд?» — поинтересовался, поправляя у зеркала галстук. Сам мужчина был в шикарном костюме, который, кстати, я предварительно одобрила. «Моя задача — сидеть в сторонке», — заметила я, подходя к нему. «Это ты у нас должен блистать. Мне кажется, галстук лучше снять». Я принялась развязывать галстук, а Деррида вдруг заявил. «Что-то ты с каждым днем хорошеешь. Уж не влюбилась ли?» «Ага», — согласилась я. «У меня море кандидатов, Джек и Марик. Даже не знаю, кого выбрать. Марик красавец, зато у Джека ум». «Я серьезно», — хмыкнул он. «Что ты больно цветешь?» Отвечать я не стала. Быстро оделась, и мы покинули квартиру. Джек, уже почуявший, что ему опять не светит поехать со мной, демонстративно жевал каталог одежды, вяло поглядывая в нашу сторону. Я решила, что беды не будет, и присовокупила еще каталог косметики. Поэтический вечер проходил в современном музее искусств и впечатлял организацией. То ли девушка реально имела успех, то ли владелец заведения кем-то ей приходился, однако выделили целый зал. Выступление тоже проходило не абы как. Свет выключили, включив на стене позади нашей поэтессы различные инсталляции. Парнишка с длинными кудрявыми волосами аккомпанировал на синтезаторе. В общем, девушка имела успех, чего уж там. Сама она показалась мне чересчур отточенной. Взгляд, жесты, подача стихов — все качественно, но как-то не натурально. Хотя, может, она лично именно к этому и стремилась. Мы с Деридой попали в пробку, потому прибыли к самому началу. Он довольно витиевато ругался, я делала вид, что этого не замечаю. В здании мы разделились. Деррида уселся куда-то в начало, благо места были, хотя и немного, зал был практически целиком занят. Я пристроилась в дальнем темном уголке. Выступление длилось час с лишним, с небольшим перерывом, так что я успела вздремнуть, никому не мешая. Как только представление закончилось, к девушке потянулись поклонники с цветами. Я же набрала Деррида, чтобы проверить связь. «Что?» — высказался он негромко. «Я в туалет сгоняю, пока она цветы относит в гримерку, а ты готовься». «Быстро давай!» — шикнул он, а я побежала в туалет. Если верить программке, после вечера с девушкой можно будет пообщаться, на что мы, собственно, и рассчитывали. Быстро справив нужду, я понеслась обратно, но на входе в зал столкнулась с Деридой. «Ты чего?» — уставилась на него непонимающе. Он прошел под лестницу и закурил, совершенно не думая о том, что здесь курить нельзя, и что сигареты, в принципе, яд, разрушающий организм. «Там белый», — высказался все-таки. «Андрей?» Пошутила я, но Деррида шутку не оценил. «Почему, Андрей?» «Забудь», — отмахнулась я. «И что этот белый? Он что, какой-то литературный критик?» «Хуже. Ловелас». «То есть?» «Бэбы от него млеют и сразу теряют голову. Светлана вышла только, а он сразу к ней, давай трепаться». «Ну и что?» — рассердилась я. «Тебе не должно быть дела ни до какого белого. Это что, кстати, кличка?» «Почему кличка? Фамилия?» «Прямо белый?» Деррида пожал плечами, а я потащила его ко входу. «Покажи-ка мне его». Мы заглянули в зал, где уже горел свет, я приметила столик со стаканчиками, видимо, тут еще и наливали. А кроме этого, я приметила Всеволода, безостановочно болтающего с нашей девушкой. Сложно описать, какой спектр чувств охватил меня в тот момент. Однозначно, мысли мои о Всеволоде приняли совсем иное направление по сравнению со вчерашним вечером. «Вот поганец!» — процедила я еле слышно, наблюдая, как он трогательно касается руки Светланы. «Видишь?» — поинтересовался Деррида. Я повернулась к нему. «Значит, действуем так. Я этого белого сейчас уведу, а ты не теряй времени и знакомься с девушкой». «Ты уведешь?» Окинул он меня сомневающимся взглядом, за что схлопотал по уху. «Ладно, чего ты?» — продолжил, потирая ухо. «Я не то хотел сказать». «Конечно», — язвительно заметила я. «Помочь я тебе не смогу, так что придется самому. Конспект помнишь? Основоположником русской поэзии является... Начал он рассказывать, но я прервала его взмахом руки. В общем, я беру на себя Белого, а ты Светку. Все. Хлопнув Дериду по плечу, я заспешила в зал, увидев, что Всеволод направился к столикам. Он уже взял стаканчики, явно намереваясь вернуться к новой зазнобе, но тут я, стоя за его спиной, елейно высказалась. «Здравствуй, Сева!» Он предложил мне вчера его так называть, чего бы не воспользоваться. Сева с трудом не расплескал шампанское, поняв, кто за его спиной. Однако нашел в себе силы обернуться и сделать радостный вид, правда, в сторону Светы косился. «Кира!» — высказался удивленно, окидывая меня взглядом. Так как сегодня я не блистала изысками, то перешла в наступление словами. «Какая неожиданная встреча! Не знала, что ты увлекаешься поэзией. Или поэтессами?» Сева, несколько смутившись, ответил, поведя глазами. «Это моя хорошая знакомая». Тут я решила, что тактику стоит сменить. Агрессии я могу ничего не добиться, придется уходить в одиночестве с гордо поднятой головой. Боюсь, Дереда мне этого не простит. Потому, услышав его ответ, я разом подобрела и поглупела, спросив. «Правда?» Заметив изменения, Сева пытливо на меня уставился, но кроме надежды ничего не заметил и кивнул. Я разулыбалась. «В таком случае...» — сказала заговорщически, забирая у него стаканчики и ставя их на стол позади таким образом, чтобы мои руки на мгновение оказались с двух сторон от мужчины. «Может, ты предпочтешь провести остаток вечера не здесь, а, например, в моей квартире?» Сева от такого поворота, очевидно, обалдел. Снова окинул меня взглядом и раздул ноздри, видимо, припомнив, что находится под одеждой. Я смотрела многообещающе, да еще и губу закусила для полноты образа. Это стало решающим аргументом. Выдохнув, он сказал. «К черту, поехали отсюда». И мы не стали тянуть, тут же покинули зал. Я незаметно подмигнула Дереде, который был изумлен тем, что я с задачей справилась, да еще так быстро. В холле я на мгновение тормознула. «В туалет забегу», — сказала Севе и умчалась. В туалете набрала Марика и, не дав ему произнести ни слова, быстро выдала. «Через 40 минут жду у себя на квартире, дело срочное, надо выручить меня. Придумай разумную причину, зачем ты явился». Выпалив все это, я повесила трубку и выключила телефон, зная настырность Марика и будучи уверенной, что он сразу перезвонит. «Можем идти», — благосклонно сказала Севе, ожидающему меня в холле, и взяла его под руку. Ко мне мы ехали на такой скорости, что я только мысленно крестилась, не переставая, что не было лишним, учитывая, что всю дорогу Сева косился на мои колени. Приткнув машину возле парадной, мы быстро поднялись наверх, и только я открыла дверь, как Сева прижал меня к стене и начал целовать. По счастью, у меня был запасной вариант спасения. Имя ему — Джек. Он на наше слияние внимания не обратил, начав неистово прыгать то на меня, то на Севу. Игнорировать проявление чувств Джека невозможно, потому что он не успокоится, пока ему не ответят. Это я и донесла до Севы. Оторвавшись от меня, он присел на корточки и потрепал Джека за ухом. Тот посчитал, что это слишком сдержанное проявление чувств, потому попытался вылизать Севе лицо. Тот рассмеялся и, кажется, немного отвлекся от плотских мыслей. По крайней мере, разулся и пошел по квартире, осматриваясь. Так как квартира однокомнатная, поход много времени не занял. Я тоже поздоровалась с Джеком и прошла в кухню. «Это твоя квартира?» — поинтересовался Сева, наблюдая, как я достаю турку и начинаю варить кофе. «Ага», — согласилась я, не желая вдаваться в подробности. Узнав больше о Севе, я к нему несколько охладела и стала относиться настороженно. Репутация понятна. Девки к нему липнут, и он этим пользуется, не утруждая себя запоминанием их имен. Конечно, и на него найдется одна та самая, но я сильно сомневалась в том, что у меня есть желание разгребать себе дорогу из обиженных и сражающихся за него дам. В общем, вдаваться в подробности своей личной жизни я не стала, ограничившись согласием с его версией. Мы выпили кофе, переглядываясь весьма многозначительно. Правда, мои переглядки были направлены на часы, ибо я ждала Марика. Спать с Севой в мои планы не входило, но раз уж я сама это предложила, то отказываться вроде как странно. Марик появился четко, как знал. Мы как раз допили кофе, и Сева, взяв меня за руку, притянул к себе. Тут и раздался звонок в домофон. «Кто это?» — нахмурился Сева. Я недоуменно пожала плечами, направляясь к дверям. «Да?» — ответила максимально отстраненно. «Это Боб. Раздалось на том конце, я поспешно открыла дверь, надеясь, что Сева не расслышал. Но он был тут как тут. «Кто это, Боб?» — поинтересовался у меня. «Брат двоюродный», — выдала я. «Что ему надо?» Я пожала плечами. Тут и Марик появился в дверях, бросил на меня взгляд. Заметив Севу, явственно растерялся. «Ты чего приехал?» — поинтересовалась я довольно грубо, тем временем подмигивая Марику. «Я это...» — замялся он на мгновение. «Бабуля в больницу попала. Инфаркт». «Да ты что?» — ахнула я весьма натурально. «Как она?» «Состояние критическое. Я как раз еду к ней. Думал, может, ты со мной?» Кашлянув, он кинул взгляд на Севу. Тот хмуро стоял в коридоре. «Конечно, я поеду», — закивала я, оборачиваясь к Севе и отводя его чуть в сторону. «Кажется, придется перенести нашу встречу», — сказала с легкой грустью. Он, конечно, был недоволен, но открыто проявлять сие не стал, только вздохнул, кивая. «Понимаю». «Я тебе позвоню», — высказалась я, и Севе ничего не оставалось, как покинуть мою квартиру. Марик все это время топтался возле выхода, поглядывая то на меня, то на Севу. Последний, сжав мне на прощание руку, вышел. Я проводила его машину взглядом в окне, а когда обернулась, могла лицезреть Марика, сидящего в кресле с весьма хмурым видом. «Ты знаешь, кто это?» — поинтересовался он у меня. Я пожала плечами. «Сева?» «Сева», — передразнил он меня. «Это белый». «Главное, что не голубой». Разозлилась я, и он тоже разозлился. «Ты вообще знаешь, что это за человек?» «Кажется, ты меня готов просветить». «Кличку твоего Сева Антиквар. Получил он ее за то, что держит власть над всеми антикварными точками города». «Видимо, он невероятно богат», — вставила я комментарий. Марик сделал вид, что не услышал. «Кроме того, сбыт всяческих ценностей тоже идет с его высочайшего соизволения». «Ну, значит, он еще богаче, чем я думала». «Ты вообще слышала, что я сказал?» — расстроился Марик. «Ну, подумаешь, человек занимается какими-то незаконными делишками. Я-то тут при чем?» «Да ему человека убить, расплюнуть». «Ты у меня тоже под большим подозрением. К тому же я в его дела не лезу, у нас, знаешь ли, иные интересы». «Это какие?» Одновременно ехидно и насупившись, спросил Марик. Я на мгновение смутилась, а он продолжил. «Вы что с ним? Того?» «Того-сего», вздохнула я. «Меняй лексикон, Боб, иначе смена имени — только пустой пшик. Ничего того у нас не было, я девушка приличная». «Чего же тогда меня к себе вызвало? Боялась не удержаться?» «Борис Викторович!» Возвысила я голос, потому как Марик что-то совсем распустился. «Не лезли бы вы не в свое дело!» «А я и не лезу». Он поднялся и направился к дверям. «С антикваром будь осторожней». Заметил, уже обувшись и намереваясь покинуть мою квартиру. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Тоже мне предсказатель», — буркнула я, закрыв дверь. «Мелькиадес недоделанный». «Я все слышал», — заявил Марик, а я только глаза закатила, устремляясь в кухню. Надо сказать, слова Марика впечатления не произвели. В конце концов, если бы при явной любвеобильности Всеволода с каждой его пассией что-то случалось, наш город давно бы состоял из одних мужчин. Покормив Джека, я уселась за ноутбук и, вдохновленная вечером, писала до полуночи. Отвлек меня, как ни странно, звонок в дверь. Похлопав глазами, я пошла в коридор, стараясь не обращать внимания на заливистый лай Джека, который явно разбудил не только всех жильцов данного дома, но и соседних тоже. За дверью стоял Дерида. Оживленный и радостный. Каким-то образом углядев, что я рассматриваю его в глазок, он нетерпеливо сказал. «Открывай давай». Я открыла, и он ввалился в прихожую. Джек тут же начал прыгать на высоту его роста в намерении Дериду облизать, и тот на радостях позволил ему это сделать, присев на корточки. «Ты бы поосторожней, он с кем только не целуется», — заметила я ему. «И все мужики по большей части». «Кира», — торжественно заявил Дерида, поднимаясь. — Все получилось. — Иди ты, — не поверила я. — Как только ты увела Белого, я сразу пошел на абордаж. Дерида разулся и пошлепал в кухню, хотя я его не приглашала и вообще, как могла, старалась загородить проход. Она, конечно, поначалу расстроилась, его высматривала, но я ее понимаю. Парень пошел за шампанским и растворился. Кстати, как ты умудрилась его заинтересовать? По-твоему, я настолько беспомощна в отношениях с мужчинами? Ехидно поинтересовалась я. Нет, почему? Ты девка симпатичная, просто белая и... Ну и Света, она такая... Больше ему подходит, подсказала я. Точно. Но ты молодец, спасибо тебе. Как только путь оказался свободен, я пошел в атаку и через полчаса все-таки смог заставить ее забыть о белом. Я представила, какую чушь он мог ей за это время наговорить. А Дерида, словно поняв, о чем я думаю, продолжил. Все четко по твоим конспектам. Память у меня отличная, только не понимаю ни черта из написанного. Света разговор поддержала. На мое счастье, все темы оказались так или иначе мне знакомы. В общем, я ее проводил до дома. Дерида сиял, как самовар, попивая чаек. «Замечательно», — хмыкнула я. «Проводил и сразу же от ее двери ко мне. Очень романтично». «Но она же не знает», — обиделся он. «И вообще это не то. У нас с тобой деловые отношения». «Неужели? А какая с этих деловых отношений польза мне?» Дерида задумчиво почесал затылок. «Хочешь, я тебе заплачу?» — поинтересовался вслух. Я махнула рукой. Деньги мне и так девать некуда. Выходит, проку с Дериды никакого. Одна надежда, что Марик припомнит еще истории из практики, потому как на основе прошлой я уже успела придумать неплохой сюжет для детектива. Вообще, выходила, польза от Дериды есть, раз уж Марик появился с его соизволения. Да и меня распирает на написание книг. Сменив гнев на милость, я вздохнула. «Допивай свой чай и вали домой, мне с Джеком надо пройтись». Вскоре мы выходили на улицу. Дерида, радостно обняв меня на прощание, удалился, а я пыталась вернуть дыхание, доступ которого в объятиях практически не ощущался. Джек тем временем тянул меня во дворы, и я не спеша отправилась по дороге, размышляя над превратностями судьбы. Далеко мои размышления не зашли, а вскоре вовсе показались ерундой на постном масле, потому что случилось нечто невероятное. Мы как раз заворачивали с угла дома во двор, когда сверху раздался то ли вскрик, то ли вздох. Мы с Джеком синхронно подняли головы, и я открыла рот. На нас летел человек. Правда, через секунду он приземлился на асфальт, и человеком быть перестал, а мы с Джеком продолжали стоять.